том, что его выставка вызовет большой интерес, Гоген не ошибся. Он мог убедиться в этом уже в субботу, в день вернисажа. Судьба художника, уехавшего на край света, жившего среди туземцев и, по слухам, пожертвовавшего ради живописи обеспеченным положением женой и детьми, возбуждала любопытство публики. Однако, наблюдая за реакцией первых посетителей, Гоген почувствовал сомнение, а вскоре ему пришлось смириться с очевидностью. Его таитянские работы вызывали недоумение всех этих мужчин и женщин, которые, покачивая головой и сдерживая смешки, разбирали названия на маорийском языке. Вокруг Гогена толпились его друзья-литераторы Шарль Морис, Жюльен Леклерк, художники Наби Боннар и Вюйяр. Они выражали ему свое восхищение. Дега выказал свое, купив одну из картин. Когда Дега уходил с выставки, Гоген, желая выразить ему благодарность за хлопоты у Дюран-Рюэля, снял с карниза резную трость и сказал художнику: «Вы забыли вашу трость, господин Дега». Малларме, этот певец белизны, чистых ледников эстетики, восхищался ясными красками картин. «Непостижимо», — говорил он, — «как можно вложить столько тайны в такую яркость?» Но, несмотря на эти восторги, Гоген понимал, что провалился, а он-то был уверен, что публика сразу оценит его таитянские картины, и он получит, наконец, признание, которое положит конец его заботам, нищете и горестям, бессмысленной погоне за деньгами, разлуке с семьей. Но он уже понял, что этого не будет. Довольно было прислушаться к разговорам вокруг. Его не понимали, его не приняли. «Рэп-док!» — в ужасе восклицала какая-то англичанка, показывая на одну из картин. «Виданное ли это дело? Красные собаки, синие деревья. Из рук вон плохо и бессмысленно», — заявил доктор де Беллио. Жребий был брошен, Гоген проиграл. Появившаяся 14 ноября статья Мирбо уже не могла изменить отношение публики. «Если хотите позабавить ваших детей, сводите их на выставку Гогена», — писали газеты. «Они посмеются, глядя на раскрашенные картинки с изображением четвероруких самок, возлежащих на бильярдном сукне, которые еще расцвечены туземными словечками». Моне и Ренуар не скрывали своего враждебного отношения. Писсаро, посетивший выставку одним из последних, обвинил Гогена в том, что он ограбил дикарей Океании, и напрямик заявил художнику, что манера, в которой написаны его таитянские картины, ему не принадлежит. Гоген безмолвно присутствовал при крахе своих мечтаний. Его снедала тоска. Серовато-зеленые глаза, глаза человека с планеты Марс, по выражению Ван Гога, все глубже прятались под тяжелыми веками. С болью в сердце смотрел он на свои картины. Насмешки, издевки не могли поколебать его уверенности. Никто, ничто, никакой провал не разубедит его в том, что его произведения хороши, что он величайший художник нового времени. Он страдал, замыкаясь в горделивой неприступности. Больше, чем когда бы то ни было, он требовал всего или ничего. Высокомерно и презрительно он отвергал предложения любителей живописи, которые просили его сделать скидку. Такое поведение возмущало Дюран-Рюэля, оскорбляя в нем не только коммерсанта, но в первую очередь человека. Богатый буржуа, католик, благомыслящий консерватор, сторонник старых традиций, «ваша ужасная революция», — говорил он о событиях 1789 года, Дюран-Рюэль не мог испытывать Гогену ничего, кроме неприязни. Дело кончилось тем, что он перестал появляться в своей галерее, когда там находился художник. А Гоген стал теперь щеголять весьма эксцентрическом одеянии. На сидеющих волосах высокая каракулевая папаха, длинный широкий синий плащ с галуном, накинут на коричневый китель, на руках белые перчатки. Он опирался на резную трость, жемчужиной в набалдашнике. Это причудливое одеяние было как бы вызовом Парижу, который его отверг. Разрыв углублялся. «Мне здесь не на что надеяться», — говорил Гоген. Невзгоды, перенесенные Гогеном за 10 лет со времени жизни в Копенгагене лежали на нем тяжелым грузом. У него уже не было прежних сил, былого задора. В 45 лет с больным сердцем он чувствовал себя усталым, почти стариком, и день ото дня у него оставалось меньше энергии для борьбы, все такой же тщетной. Никогда не добиться Гогену того, к чему он стремится. Никогда не будет у него уверенности в завтрашнем дне. Никогда не сможет он с торжеством объявить жене, что победил, и их совместная жизнь снова наладится. Никогда. «Прошу тебя не забывать, что у тебя есть дети», — сухо твердила ему Мэтте, упорно требуя половины орлеанского наследства, а формальности с его получением затягивались.